Визирису хотелось кое-что проверить, прежде чем вынести окончательное решение на их счет. Тригар Армалин принадлежал к той редкой породе людей, которую проще всего описать через отрицание. Ни худой, ни толстый, ни красивый, ни уродливый, ни старый, ни молодой. Разве что в его пурпурных глазах светился ум, наблюдалась жизнь. Выглядел он неплохо на фоне большинства заплывших жиром магистров, но никак не более того. Его наложница смотрелась куда более выигрышно. Статная, белокожая, миловидная блондинка могла пробудить желание в любом муже, и даже ее плоская грудь нисколько не портила общее впечатление. Такая легко могла вскружить голову новоиспеченному рыцарю. «Ваша милость, король Визирис», — заговорил торговец на ломаном языке андалов, — «мы просим вас явить вам нашу милость. Мы не враги ни вам, ни славному Валантису», — начала говорить Линесса, чувствуя на себе тяжелый взгляд триарха. «Поверьте мне, мой господин не поддержал эту глупую войну, эту авантюру тупицы Иниса. Это его мошна стонала под тирошейским золотом, не его. Я заверяю, едва ли не стонал ее хозяин, мы не ваши враги. Мы рады, что кровь кончилась, и готовы искупить нашу вину. Это все поклеп, навет, это старая шлюха Рейнера наплела. Ваша милость», — продолжила Линесса с очаровательной улыбкой, — «вы знаете, что дом Хайтауэров был верен Таргариенам до самого конца. Мой отец, лорд Лейтон, говорил, что державой должны править драконы, не олени. Он последним сложил оружие. Мы будем вам полезны. У нас немало доносчиков, нам должны целые семейства в Лиссе. Вы все будете знать», — заверил Армалин, не зная, что его предали и продали все клиенты. «Они не хранят верность торговцам, когда те теряют свои сокровища. Нам нет нужды быть врагами. Зачем? Можно ведь дружить к общему благу». «Хорошо сказано, к общему благу, только и всего. Как вы и говорили раньше, новый Фригольд, новая эра, но люди-то нужны влиятельные, способные». Визирис внимательно следил за этой парой, зная, что возможности подготовить это выступление у них не было. Кроме того, они даже еще не знали, в чем состоит суть его претензий к ним. Тригар говорил словно в полубреду. Он был готов на все, лишь бы не возвращаться в темные, душные темницы. «А вот Линесса, вы, Тригар Армалин, говорите только часть правды, ту ее часть, что удобно вам», — заговорил Визирис, готовя загодя свой удар. «Вы в самом деле невиновны в разжигании войны и кровопролитии. Вы не поддерживали Эйниса, и мне это хорошо известно. Но, магистр, вы обвиняетесь в ином преступлении, ничуть не менее тяжком, и, я бы сказал, более подлом. Война, в конце концов, естественно, а сказать этого о вашем грехе я не могу. Что за преступление я совершил? Ты вызвал рок, Валерий», чуть было не ответил триарх, но превращать испытание в комедию было бы глупостью. Посему он продолжил самым серьезным голосом. «Вы обманом и насилием заманили знатную леди в свой дом», — Визирис нарочито тянул слова, — «и превратили ее в свою рабыню. Вы превратили Линессу Мармонт, урожденную Хайтауэр, в свою наложницу, опозорили ее и ее мужа, моего заслуженного капитана и верного вассала». Результат был более чем предсказуем. В саду воцарилось гробовое молчание. Однако Визирису на секунду показалось, что он увидел в глазах женщины торжествующий, недобрый огонек. «Мой муж жив», — нарушила молчание Линесса. Ее голос очень правдоподобно дрогнул, а красивые ресницы захлопали. «Я и не смела надеяться. Да, ваш супруг жив», — триарх кивнул головой. «Более того, он ждет вас в моем дворце, где является главным стражем. Вам, леди Линесса, осталось только сказать слово, и вы вернетесь к своему супругу. Удочка заброшена, и рыба, в самом деле, поторопилась проглотить наживку. Да, ваша милость, ваши слова вернули мне надежду, веру. Мой супруг жив, я наконец смогу к нему вернуться». «Линесса, что ты говоришь?» Как бы Тригар не боялся, он не мог скрыть своего потрясения. «Как ты можешь? Замолчи, ты, я теперь говорю», — завопила она. «Больше ты мне глотку не заткнешь, урод. В пекло тебя и твои угрозы. Я хочу вернуться к своему лорду-мужу». Это было не так. Армалин то и дело переводил перепуганный взгляд с предательницы на триарха и обратно. «Ты пришла ко мне сама, просила, умоляла взять тебя. После того, как ты, сволочь, отправил ко мне своих обезьян, я никого не...» «Тригар!» — окрикнул его Визирис, и преданный и оплеванный магистр тотчас умолк. «Леди говорит, леди Линесса, поведайте мне вашу историю, от начала и до конца». Визирис позволил женщине продолжить ее жалостливую речь, припоминая, что именно вызывало в нем неприязнь к ее роду. Хейтауэры никогда не пользовались его любовью. Принц-изгнанник слишком хорошо помнил двуличное поведение этого дома во время его борьбы с Дейроном. Поведение, которое в его глазах было гораздо хуже сохранения верности его сводному брату. Добрые, доблестные и честные люди служили его венценосному противнику верой и правдой. Хватало подобных чемпионов и на его стороне. Но вот хозяева староместа сидели за обоими столами на обеих лавках. Их люди были и под черным, и под красным знаменем. Демон Блэкфайр мирился с этим из-за необходимости, не желая терять какого-никакого, но союзника. А вот визирист Таргариен пришел к окончательному и бескомпромиссному выводу на этот счет. Служащий двум господам обманывает обоих, предан лишь самому себе и не заслуживает ничего, кроме двойной порки. Впрочем, чего еще можно ожидать от семьи, породившей королеву Алисенту Хейтауэр? Ту самую, что в погоне за властью сгубила всех своих родных до единого. А ведь мистеры, эти подлые серые крысы, дабы угодить Бриндину, теперь вовсю сравнивают его с этой зеленой шлюхой. Более того, сравнивают его с узурпатором Мигаром. Писать подобное можно было либо из глупости, либо из желания понравиться всесильному кровавому ворону. Мигар и Алисента предали законных владык, желая прежде всего занять престол, любой ценой. Они шли на любое преступление, цепляясь за железный трон из последних сил. Он восстал тогда, когда Дейрон, добрый и, в целом, хороший, но излишне ведомый правитель, подписал приказ, велящий арестовать его. Бриндин и Шера влили ему в уши яд. Больше некому было. Только из-за Альбиноса и его шлюхи Дейрон поверил, будто бы демон готовил собственную коронацию. Коронацию? Как же? Видел бы Дейрон тот несчастный золотой обруч, он бы только посмеялся. Это украшение уместнее смотрелось бы на свинопасе. Семеро Эрглор, все боги, бывшие и не бывшие. Что же вы не забрали Бриндина Риверса? Как бы тогда изменилась судьба семи королевств? Тем временем Линесса продолжала свой печальный рассказ. По нему выходило, что пошла она к Армалинну исключительно под угрозой расправы. Она преданно и верно дожидалась мужа из-за Рейны, но нужда в золоте и преследование работорговцами вынудили ее искать спасения и защиты. Она бросилась к торговому принцу, бескорыстно пообещавшему ей укрытие и деньги, и обманувшему ее доверие. Предатель запер ее в золотой клетке, насиловал и издевался, понукал ко всяким мерзостям, позорящим леди. История, достойная самых бесталанных поучений. Хотя, если призвать веселого языка и попросить его грамотно обработать, ему все стало ясно. Падкая на золото и драгоценности изменница перебежала от простого наемника к торговому принцу. Теперь она была готова бросить своего опозоренного благодетеля ради капитана стражи Триарха. Еще одно светлое лицо с черным сердцем. Стараясь скрыть свое отвращение, визирис поблагодарил Линессу за ее подробный рассказ. «Леди Линесса, долг короля – награждать верных вассалов и защищать их. И вы отправитесь в Валанте с первым кораблем. Счастливый час воссоединения ближе, чем когда-либо. Этот же негодяй поедет с вами. Уверен, что сир Джорах разберется, как подобающе его наказать. Я и не надеялась на такое благородство, такое милосердие. Я благодарю вас от всего сердца, ваша милость. Уверен, сир Джорах будет счастлив заполучить вас назад. А еще сир Джорах получит письмо, где будет написано, что и Тригар, и Линесса поступают ему в собственность, как рабы. А также визирис подробно изложит в этом письме все, что он сегодня здесь услышал от этой парочки. Пусть делает с предательницей и ее торгашом что пожелает, лишь бы помнил, кто именно их ему передал. Это придаст возмездию нужный привкус, особенно учитывая, что Джорах еще полгода назад полагал Армаллина недосягаемым. Какие же шутки порой с людьми шутят боги. Линесса Хейтауэр вышла из сада с высоко поднятой головой, уверенная, что в очередной раз обманула судьбу, уверенная, что ей удастся и теперь обмануть готового ради нее на все мужа. Ее бывший хозяин, понукаемый стражей, пошел за ней, не способный проклясть изменницу. Когда же стража их увела, визирис поднялся со своего трона и направился в другую сторону. Пришло время заняться настоящим делом. Его ожидали адмирал и война. Геймон Ганерис нашелся в отведенной ему комнате дворца, где адмирал разложил гигантскую карту узкого моря и его берегов. Мужчины обменялись короткими приветствиями и поспешили перейти к делам. Известие от капитана Эртериса так и не появилось. «Нет», — отрезал адмирал, резко убирая с карты фигурку корабля. 20 кораблей словно растворились в морской пучине. Нам повезет, если хоть кто-то из них вернется, но в остальном его суда для нас потеряны. Надежд на возвращение флотилии капитана Эртериса и так было мало. Похоже, какой-то лессинийский корсар все же смог его перехитрить. Первый конвой с золотом отбудет завтра, продолжил доклад Ганирис, и с ним же убудут самые ценные пленники и рабы. Я отправлю с ними лучших капитанов, и, думаю, до Валантиса все доберется в целостности и сохранности. А если вражеские корсары нападут на нас, не осмелится, возразил Ганирис. Атаковать гавань Лисса крайне опасно, а вы можете похвастаться большим количеством мечей на острове и недавней победой. Падальщики слетаются на чужую кровь, и только. А на корабли с ценным грузом, судя по докладам наших шептунов, то, что было флотом Лисса, теперь разделено на три части. Им чисел не хватит, чтобы наброситься на наших лучших моряков. И что это за части? Первые прибудут сюда со спущенными флагами. Проситься на службу за звонкий анер. Кого-то даже можно будет принять. Начал перечислять советник. Вторые поднимут собственные знамена, уйдут на юго-восток, грабить литнейцев, обустраиваться на островах Василиска, станут обычными пиратами, и остальные пойдут к Тирашу, скорее всего. Но кто-то обязательно отобьется в пути, кто-то растворится на ступенях. Гейман отмахнулся. Тирош и мир уже узнали о нашей победе. Сейчас там начнутся кривотолки, шатания, споры о том, нужно ли продолжать войну, и если Веймонт сможет. Если Веймонт одержал первые победы над мирийцами, но и только. Его успехи не были достаточно заметными и значимыми, чтобы принудить правителей мира пойти на переговоры. Есть, конечно, вероятность, что магистров и архонтов испугает стремительная победа Визириса над их союзниками. Вот только строить планы из благих пожеланий точно не стоит. Вы правы, триарх Визирис, хмыкнул адмирал, стремительно вернувшись в реальность. И каким будет наш следующий шаг? Пока что мы пополняем припасы, ремонтируем корабли и набираемся сил. Мир маловероятен, но возможен, а передышка нужна все равно. И если нет, если они заупрямятся, то придется ввязываться в кампанию на ступенях. Адмирал поморщился, не скрывая своего недовольства. Он видел необходимость такого шага, но от этого он не становился более приятным. Придется в очередной раз лить валерийскую кровь на эти скалы, которые за прошедшие века стали свидетелями тысяч схваток, сотен сражений, становления и падений десятков мимолетных королевств. Мы заняли Лиссы, если его удержим. Снабжать наших людей на этих островах отсюда тяжело, но возможно. И без контроля над ними нам никак не ударить по Тирашу и не отрезать мир от союзника. Истинно так, но нам нужно будет действовать осторожно и методично, продолжил мысль Гейман, и не рваться вперед сломя головы. Второй раз подобный трюк не пройдет, и через все ступени я нашу флотилию не проведу. К тому же Тирош защищен гораздо лучше Лисса. И даже если нам удастся быстро к нему пробиться, мы трижды умоемся кровью у его стен. Об этом я и не прошу, заверил Геймана триарх. Будем двигаться от острова к острову, заботясь о перевалочных лагерях и гаванях. Захват Лисса дал нам золото и рабов. Теперь мы можем себе позволить более длительную кампанию. И вы, Эйкс Визирис, отбудете в Валантис? Ни в коем случае, Визирис ответил адмиралу. Воины Валантиса должны видеть своего триарха, а мои рыцари – короля. Я останусь здесь и буду руководить нашими отрядами на суше. Война на ступенях – это дело гиблое и неблагодарное, триарх. Тут не будет лихих кавалерийских наскоков или решительных штурмов. Зато стрел, камней, отвратительной воды и человеческой подлости – сколько угодно. Мой славный предок, Диймон Таргариен, бился на этих самых камнях, и ничего, выжил, и одержал много побед над Триархией Дорном. Принц-изгнанник позволил себе легкую улыбку. Заодно, надеюсь, выучу морскую науку. Не хочу больше чувствовать себя овцой на палубе. Возможностей поучиться у вас будет предостаточно, триарх. Совещание затянулось еще на несколько часов. Триарх и адмирал успели обсудить многое. Организацию поставок, расположение будущих складов, назначение будущих капитанов, возможные ловушки врага. Расстались они уже ночью, когда тяжесть дня сказалась на обоих. Визирис быстро добрался до своих покоев, где его уже дожидалась дюжина обнаженных красавиц, споривших друг с другом за право оказаться первой в постели триарха. Он разочаровал их всех, повелев рабыням исчезнуть прочь, и заперся в покоях в гордом одиночестве. Мужчина разделся и лег на кровать, надеясь, что спокойный сон придет в самом скором времени. Где-то там, за морем, сейчас укладывается спать его Дени. В одиночестве, уставшая, посвятившая весь день управлению Волантисом. Пусть основной груз взял на себя Мэникс, пусть она пока что только учится, ей ведь раньше ничем подобным не приходилось заниматься. Ответственность изматывает, особенно с непривычки к ней. Визирис со всей ясностью представил себе картину, как раздетая Дейнерис с тихим, блаженным стоном обнимает мягкую подушку, готовая отойти ко сну и как следует отдохнуть. При этом принц-изгнанник знал, что она сейчас точно так же думает о нем. Надо будет послать ей завтра письмо, рассказать Алиссе о схватке за него, поделиться парой забавных историй и передать наставление. Кому подарить рабов, что сделать в городе в связи с падением Лисса, кому стоит преподнести ценные дары, и все это объяснить и разъяснить. Дени нуждается в советах, и советовать ей обязан в первую очередь он сам. Она будет его королевой, она обязана уметь ему помочь при нужде. Но у королев есть еще одно обязательство перед мужьями. И беспокойные мысли Таргариена обратились к новому вопросу. А прижилось ли его семя? Они старались, они отчаянно старались к вящему благу династии и обоюдному удовольствию. За прошедший месяц он излил много своего семени в лоно супруги. Может, когда он вернется, она его будет ожидать в тягости. А, может, уже с ребенком у груди? Наследник нужен как никогда. Маленький дракон у нее на руках, их родной сын, продолжатель династии. И возможность искупить страшный грех детоубийства, принятый им на себя. Тяжела ли Дени сейчас, или нет, но дети у них будут, и много. Пускай Дарнийки со своими несвежими идеями о многоженстве постоят в сторонке. Ему нужна Дейнерис. Ему нужна только она. И недаром он строго-настрого запретил сестре встречаться с этими змеями или принимать из их рук что-либо. Ему нужна Дени, и только она. Он, командир покорившего город удовольствий войска, засыпал в уединении, утопающий. Криками ничего не решить, успокойтесь оба. Прервал обсуждение Архонт со своего резного трона. Тарирос, умолкни. Маталор, заткни своих людей. Где-то 5 минут спорщиков разводили по разным сторонам зала, а глава собрания смог перевести дух и помассировать виски, словно налитые свинцом. Голова Архонта Тираша Джораса Несторона и без этого гомона раскалывалась. Он просидел в зале мудрости уже добрые полдня, а ни одного дельного предложения так до сих пор и не было высказано. Кроме того, диалог даже не приблизился к тому, чтобы перейти в более конструктивное русло. «Я прошу прощения у славного Тираша», — заговорил Маталор Артигар, главный среди делегаций мирийцев, за поведение Егемиона. «Смею заверить, что мы не сомневаемся в разуме правителей сего великого города и не собирались оскорблять их достопочтенных предков. Извинения приняты», — сухо ответил Архонт. «Переговоры могут продолжаться». Слова Егемиона были резки, но это не отменяет правдивости высказанного им. Продолжил напирать Артигар. «Владения мира не оправились от нашествия дикарей, а теперь на нас идет новая рать. В 3 приграничных сражениях наши передовые отряды биты, а городское ополчение ненадежно. Решающая битва с Веймондом Дариаром может стать для нас последней. Дариар – сопливый молокосос, который в подметке не годится ни Таргариену, ни своему покойному дядюшке. А вы наняли золотых мечей», – завопил синебородый тирашиец со скамей. «Уж вместе с ними, с этим выскочкой, вы как-нибудь досправитесь. Гарри Стрикленд, их генерал-капитан, та еще мелочная, жадная, трусливая шлюха. Представитель магистров мира разве что не плюнул на мраморный пол зала мудрости. Договор он составил так, что своими мечами распоряжается только он сам, и мы никак не можем заставить его принять бой с Дариаром. Вы ему платите. Прикажите. Условия контракта», — через зубы прошипел Артигар, — «говорят, что Стрикленд может увести своих людей, если ему не дадут ими распоряжаться. Только с такой оговоркой он согласился принять наше золото. Вот же дурачье. Кто же так заключает контра? Молчать». Архонт в очередной, 100-й раз ударил посохом по полу. «Базарные торговки. К порядку, к порядку. Его голова не переживет 2-й ссоры. Благодарю, светлейший Архонт», — с изящным поклоном ответил Маталор. «Давайте взглянем правде в глаза. Мы совершили страшную ошибку, когда повелись на предложение некоторых наших особо воинственных и амбициозных коллег, когда посчитали, что Таргариен — титан на глиняных ногах, которого можно сбить с ног одним толчком. Но у нас в мире говорят, хуже глупости лишь та глупость, от которой не отказываются. И вы предлагаете сдаться?» — ядовито осведомился советник Тирошийского Архонта. «А ведь мир когда-то так гордился, что именно он внес основной вклад в победу 3 дочерей в приграничном сражении. Не сдаться, а заключить мирный договор на выгодных условиях. чтобы потом нам не пришлось соглашаться на еще менее выгодную сделку. Поправил его Маталор с самой изящной улыбкой пухлых розовых губ. Сейчас мы можем договориться с красным драконом о приемлемой цене. Так зачем ждать, пока он войдет во вкус и захочет большего? Давайте предложим ему сделку. Бывший наемник должен понимать, что такое взаимная выгода. Какую сделку вы хотите предложить Визирису Таргариену? Со скепсисом осведомился глава Тираша. Мы признаем его власть над Валантисом. Мы оставим ему лис. Он его и так взял. Проклятие, мы заплатим контрибуцию, если он захочет этого. Пока у нас есть чем платить. Там, на западе, его держава воюет сама с собой. Пусть уходит туда через лис, и не мешает нам больше. Дракон, попробовавший человеческое мясо, так просто на траву не перейдет. Все эти условия были хороши до того, как он взял лис, возразил тирошийский адмирал Иннартарирос. Сейчас он захочет куда большего. Нам придется продаться ему в рабство, чтобы утешить его аппетит. Тирошийский флот еще не был в деле. Раздался новый голос, грубый и жесткий. А когда к нам присоединятся остатки лиссинейцев и корабли мира, можно будет дать бой валантийцам. Пусть себе сидят в лесе, без кораблей и дороги к отступлению. Какая, к великому иному, дорога к отступлению? Дариар подойдет к стенам мира, разобьет жиреющих наемников и ополченцев, и что тогда? Кто сказал, что разобьет? Твоя мать сказала, своим широким РТ, что ты сказа? В зал мудрости ворвался худенький доносчик, на которого в пылу спора поначалу не обратили никакого внимания. Светлейший архонт Бжорос Несторон пропел тоненьким голосом евнух. У городской гавани объявилась пиратская флотилия. Они выслали парламентеров. Ее главарь, Эурон Грейджой, желает ступить на землю Тираша. Говорит, что у него есть выгодное предложение для Совета Триархии, касательно войны с Валантисом. В еще секунду назад наполненном криками зале воцарилась мертвая тишина. Эурон Грейджой, известное имя, ненавистное имя, отъявленный злодей, отважный мореплаватель, удачливейший пират и налетчик. Десятки, если не сотни тирошийских, лиссинейских, бравосийских и валантийских кораблей пропали из-за него, и многие корсары вели с ним дела. Но что за предложение может быть у пирата из далекого Вестероса к правителям двух вольных городов? Пусть приходит, после некоторых раздумий проговорил архонт, но прийти сюда он может только в одиночестве. Его люди пускай дожидаются возвращения своего главаря на якорях. Если попытаются что-то устроить, немедленно пустите их на корм рыбам вместе с кораблями. Оспаривать решение архонта никто не имел права, и никто не попробовал это сделать. Беседа стихла. В ожидании столь невероятного посетителя послы предпочли хранить молчание, пораженные поворотом событий ничуть не меньше старого Несторона. Проклятый пират появился на пороге зала мудрости где-то спустя час, во время которого притихшие спорщики строили разного рода предположения, что может предложить Грейджой. Разодетый, разукрашенный, с темно-синими губами и темной повязкой на глазу, самоуверенный, словно он был хозяином этого зала, города и острова, и с туго набитым мешком на могучем плече. О, светлейшая публика уже вся в сборе. Надеюсь, я не заставил себя слишком долго ждать, осклабился Эурон, от чьей улыбки передернуло многих магистров. Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен велеть отрезать тебе голову прямо сейчас, холодно ответил архонт, которого это представление ничуть не впечатлило. Ох, ну вот так всегда. Пришел поговорить с людьми, по-деловому, а тебе уже сразу казнями угрожают. В притворном огорчении подцокал языком пират, но затем продолжил уже более серьезным тоном. Архонт, магистры, послы, кланяться пират не стал. Правители Тираша и мира, я пришел к вам без злого умысла, но с даром. Даром, способным подтвердить мои слова. Каким же? Эурон раскрыл мешок и вывалил его содержимое на пол. По нему покатилось больше дюжины мужских голов. Это капитан Эртариса и его офицеры. Точнее, то, что от них осталось. С явным удовольствием произнес налетчик. Подловил их рядом с пыточной глубью. Они попробовали встать на пути молчания и стали моими трофеями. Больше они не смогут грабить ваши берега и ничем не помогут Визирису Таргариену. Бжорос поборол брезгливость и заставил себя произнести. Светлейший Тирош благодарит любого, кто убивает его врагов. Но ты, думается мне, пришел сюда не только для того, чтобы показывать нам свои трофеи. Не только. Эти уродливые головушки – всего лишь мой залог. Синие губы Эурона и его единственный глаз улыбнулись всему собранию. Вообще, я сначала хотел бы поинтересоваться, «А что вы собираетесь делать с визирисом Таргариеном?» Эурон по-хозяйски взял один из свободных стульев, с отвратительным скрипом придвинул его к краю лавки и, усевшись, закинул ноги на стол, вызвав немое возмущение собравшихся. «Естественно, я не рассматриваю всяческие идиотские затеи, наподобие тех, которые предлагают лечь под волонтийцев. Да что пират и грязный безродный оборванец может понимать в политике?» Презрительно фыркнул меррийский посол. «Такие как ты только и способны, что грабить суда и наживаться чужим добром. Ну, насчет безродного оборванца я бы поспорил. Мой род будет куда древнее многих здешних скоробогатеев». Эурона совершенно не смущало нарастающее недовольство магистров. «Но сейчас не об этом разговор. Реальность такова, что Таргариен взял вас за ваши толстые, мягкие задницы. Мы действительно потерпели тяжелое поражение, и потому нам необходим мир». Продолжил гнуть свою линию Эртигар. «Знаете, есть дегенераты, которым очень нравится, когда их женщин сношает кто-то другой. Подозреваю, что в большой политике присутствуют аналогичные извращенцы. Они будут стоять в сторонке и дрочить, пока их народ и земли будет трахать чужеземный дракон, облагая их контрибуциями, податями, сборами». Грифджой вовсю издевался над побагровевшим Эртигаром, и это вместо того, чтобы собрать свои яичишки в кулак и заплатить железную цену. «Довольно оскорблений, Грифджой», — прервал его речь Архонт, — «переходи уже к делу. Как вам будет угодно», — ехидно отсалютовал Эурон главе собрания. «Пока вы решали, как удобнее будет вставать на колени перед Таргариеном, я по всем ступеням собирал то, что осталось от Лессинейского флота. С кем-то мы договорились полюбовно, кого-то пришлось убеждать более деятельно, но так или иначе теперь я распоряжаюсь солидной флотилией, и на данный момент я единственный, кто дал успешное сражение волонтийцам на море. Я отправил больше волонтийцев на дно, чем все здесь присутствующие вместе взятые. И вот мое предложение. Прежде, чем продолжить, пират сделал драматическую паузу. Я предлагаю Тирашу и миру мои услуги флотоводца. Наймите меня и мой флот на войну с драконом. Вместе мы покажем драконам, почему им стоит держаться подальше от морей. Архонт менее удивился бы удару молнии себе под ноги. Грифджой, командующий тирошийскими кораблями, этот безбожный пират, ненавистный всему узкому морю, это чудовище, о котором ходит столько черных историй. С таким человеком на своей стороне можно будет позабыть о мирном соглашении. Визирису Таргариену обязательно донесут о судьбе его капитанов. Между Тирошем и Валантисом, в которой уже раз пролилась кровь, и тут уже не отделаться уступками в спорных землях, до сдачи Лисса. С другой стороны, подобный монстр смог выжить лишь благодаря своим потрясающим умениям, знаниям и навыкам. В противном случае, давно бы висел у входа в гавань того или иного вольного города. Мы знаем наши интересы, только Архонт Учин позволял говорить от лица Тироша, но каков твой? Золото, разумеется. Ну и, конечно же, выгодные условия. Я много лет уходил от ваших капитанов с богатым уловом, так что мне хорошо знакома их бездарность. И потому я считаю разумным, чтобы меня объявили, скажем, адмиралом возрожденной триархии. Хотя, вернее уже говорить, наверное, диархии, подмигнул Грифджой. Ты, адмирал? Мгновенно всплыли Леннар Тарирос. Да ты с ума сошел, пират. Скорее тебе светит провести остаток своей жизни в пыточной камере. Да неужели? Поднял голос Эурон, встав со стула и начав расхаживать по центру зала. «Визириса ты тоже уже, должно быть, изловил и бросил в камеру, или хотя бы его цепного пса Ганириса. А, может, ты просто трусливое дерьмо, которое последний раз на борт корабля ступало еще когда Таргариены сидели в Королевской гавани. Я пересек Дымное море, я добрался до руин Старой Валерии и вернулся назад». С этими словами Грифджой одним движением сорвал с себя накидку, обнажив матово-черную поверхность доспеха, которая, казалось, пожирала падающий на нее свет. Крик потряс весь зал мудрости. Даже умудренный годами и жизнью Архонт приподнялся на троне, лицезря настоящее чудо. Доспех из валерийской стали. Считалось, что на все драконовластные семьи их было всего 10. Считалось, что все они сгинули в огне и дыму рока. Считалось, что защиты лучше ни боги, ни люди не сотворили. Невозможно. Это трюк. Это... к порядку, провозгласил Архонт, заставив всех вернуться на места. Гость воспользовался этим и продолжил речь. «Я потопил столько кораблей, сколько во всем флоте морского владыки не наберется, и лишь я могу спасти вас от неминуемого разгрома. Более того, я могу принести вам победу. «Ты все еще не ответил на мой вопрос», — оборвал Архонт зарождающийся гомон. «Если все так, как ты говоришь, то и золото для тебя не должно быть проблемой. Зачем тебе так рисковать? После того, как мы пустим кровь драконам, я вернусь на Железные острова, и трофеи из Валантиса помогут мне занять мой трон. Я считаю, треть ваших доходов золотом окупит мои затраты с лихом». Улыбка не сходила с его лица, но старый Архонт нутром чуял ее фальшивость. «А также, как я уже говорил, вы назовете меня адмиралом Триархи, дадите мне право командовать вашими кораблями, самому планировать морские бои и набирать людей. Не мешайте мне, и я добуду нашу преславную победу. Тебя совсем не смущают их драконы, твари, которые, судя по всему, у них в самом деле появились». Раздался голос с задних лавок. «Через пару лет они вырастут, и что тогда? Драконы? Несколько лет? Кто сказал, что я дам Таргариену несколько лет?» В обольстительной, харизматичной улыбке пирата, казалось, можно было потонуть. «И, к тому же, молодых драконов на войнах убивают, вместе со всадниками. Посему я повторяю, думайте о золоте и дайте мне беспокоиться о драконах, это уже слишком». Грифджой повернулся к Мирийцу, произнесшему эти слова, и презрительно улыбнулся ему. «За все в этом мире платит, магистр, а я не продаюсь задешево». С широким жестом Эурон указал на десятки голов, до сих пор лежавших на драгоценном мраморе. «Но, может, ваши лессинийские друзья меня превзошли, или ваши ополченцы посрамили валантийцев? Коли так, то, согласен, посторонняя помощь вам не нужна, и можно пренебречь повелителем волн, его легендарным кораблем, и его новообретенными друзьями-корсарами, у которых найдется 40 галер и 5 галеонов». Эурон дождался, пока шум немного стихнет, и затем продолжил. «Но вы можете нанять меня, и тогда, через полгода, вы будете диктовать свои условия мира оставшимся в живых Иксам, а я поплыву на запад со своим золотом и своей новенькой драконьей рабыней». В его устах эти слова звучали так убедительно, так маняще, так привлекательно. Всегда хотел попробовать, каковы таргариеновские девки в постели. «И, похоже, у меня остался последний, один единственный шанс». Переведя дух, Грифджой закончил речь. «Я предлагаю этому совету путь к победе. Мы вместе отстоим ваши ступени, отвоюем лис, пройдемся по апельсиновому берегу. Пекло иной, может, и в самом Валантисе погуляем. Всегда хотел побывать внутри черных стен. Итак, вы со мной, к победе, решайтесь, светлейший Архонт». Джорас Несторон молчал. Молчали и все его советники и послы. Грифджой пел сладкие речи, а очень многие, несмотря на все увещевания мирийцев, желали продолжить борьбу. К их числу относился и сам Джорас. Он понимал опасения мирийцев, предстоящие риски от продолжения войны, чем может грозить еще один проигрыш. Но именно он был архитектором новой триархии и инициатором войны против Валантиса. Стоит им подписать позорный мир, как все его противники и вчерашние союзники тут же воспользуются его слабостью. Нет, он должен выйти победителем. Эурон, трижды лжец и негодяй, но даже эта сволочь может быть полезна. Тем более, что плата, которую он просит, не столь значительна по сравнению с потерями от возможного поражения. Архонт поднялся с резного трона. Светлейший Тирош принимает Эурона Грейджея на свою службу и от лица триархии предлагает блистательному миру на речь этого прославленного мореплавателя адмиралом. Пират и Архонт вдвоем вперли глаза в Артигара. Мужчина нервничал. Даже многие члены его собственной делегации, казалось, были готовы прислушаться к Грейджею. А уж когда Архонт Джорас, пользовавшийся в триархии непререкаемым авторитетом, сказал свое слово, в конце концов Артигар, оставшись без поддержки, смог выдавить из себя только одно, короткое, да, акт 2, глава 18, битва двух королей. Маргеритирелу, солнце поднималось все выше по небосводу и уже почти достигло зенита. Утренняя прохлада уступила место дневному зною, и Хайгарден наполнился сотнями звуков. Прислуга, мастеровые, повара, мальчишки на побегушках сновали туда-сюда с еле заметной линцой. Ранняя осень всегда была благословенным временем в этих краях. Уже не было изнуряющей жары, но и еще не наступила пора сырости и слякоти. Обычно в это время, после сбора очередного урожая, в просторе традиционно проходила целая череда беззаботных и веселых праздников, на которых провожали ушедшие лето и возносили молитвы о том, чтобы зима выдалась короткой и мягкой. Но в этот раз всего этого не было. Несмотря на чудесную погоду, атмосфера в замке стояла давящая и неуютная. Стражи в Хайгардене заметно прибавилось, торговцев и торговок, которые раньше перед воротами замка организовывали нечто среднее между импровизированным палаточным городком и рынком, как ветром сдуло, зато теперь вместо них по окрестности машевались толпы обнищавших, лишившихся всего босоногих крестьян, бегущих от войны. Они уходили на юг, за реку Мандер и дальше к Староместу в поисках лучшей доли. Маргири спустилась по винтовой лестнице и прошла на территорию одного из многочисленных садов, разбитых внутри замка. Спустя пару минут петляний по вымощенной булыжниками тропинке она вышла к изящно отделанной беседке, рядом с которой крутились двое здоровенных верзил, до безобразия неотличимых друг от друга. Маргири закатила глаза. Куда уж ее бабуля без двух своих истуканов, левого и правого. «Сестрица, ты как раз вовремя», — улыбнулся ей Уиллас. «Сейчас принесут еще вина, арборское и золотое, наши любимые. Я думала, что ты пьешь только по вечерам», — вернула ему улыбку Маргири, присаживаясь на скамью рядом с братом. Уиллас, еле заметно сморщившись от неудобного положения больной ноги, сместился в сторону, уступая сестре место. Решил изменить своим принципам, скорее решил последовать примеру своего пустоголового папеньки, да балдуев братьев. Вместо Уилласа сварливо ответила Алина. «Впрочем, этим винные пары не так страшны, как тебе. У них и так в голове одна солома». Маргири и Уиллас пропустили мимо ушей привычное бабушкино ворчание. У каждого свои увлечения. Леди Алина увлекалась излиянием словесного яда на окружающих, вне зависимости от их статуса и происхождения. В конце концов, почтенный возраст Алины позволял ей прикрываться от возможных скандалов. Какое дело молодым до того, что лопочет какая-то старушка, пусть она и была матерью верховного лорда Простора. Впрочем, уже через минуту Алина милостиво протянула пустую чарку, позволяя слуге наполнить ее отборным вином из Арбора, а перед Маргири выставили блюдо с аппетитной курицей на серебряном подносе. «А тебе, милая», — обратилась Алина к Маргири, — «следует не на вино налегать, а побольше есть. Пребывание в лагере Ренли не пошло тебе на пользу. Еще пару месяцев такой жизни, и ты бы стала худой, словно жердь. А тебе еще детей вынашивать, если ты не забыла. Зная нашего дорогого зятя, этот момент наступит еще не скоро», — сказал Уиллас, подцепив вилкой кусочек курицы в меду и отправив его в рот. «Так что, когда это произойдет, Маргири будет уже в форме». «Если произойдет», — еле слышно буркнула Маргири. Ее брак с Ренли Баратионом и участие Тиреллов в развязанной ланнистерами и старками войне было идеей ее отца. Для многих лордов не было тайной, что мисс Тирелл грезил посадить своих внуков на железный трон тем или иным путем. И, положа руку на сердце, лордом Мисом руководили не только личные амбиции и честолюбие, но и вполне практичные, хотя и менее очевидные мотивы. После падения Таргариенов, подаривших Тиреллам власть над простором, положение ее дома оказалось под угрозой. Да, Роберт Баратион не стал доводить дело до конца и позволил Тиреллам и их вассалам вернуться к своим домам. Зато в самом просторе вновь стали раздаваться уже, казалось, позабытые речи о том, что негоже потомкам стюардов править самым большим андальским королевством. Незримая тень драконьих владык, защищавшая Тиреллов от амбиций их куда более древних и родовитых знаменосцев, развеялась, и теперь Розам предстояло самостоятельно отстаивать свои права на этот замок и эти земли. И, чтобы укрепить позиции рода, Мейс все последние годы посвятил тому, чтобы Маргири стала королевой. «Королева Маргири». Девушка покатала на языке эти слова. Желанные слова, заветные слова. Но пока, к сожалению, даже мысленно назвать себя королевой она могла с большим трудом. А ведь этот год, казалось, дал Тиреллам возможность приблизиться к давней мечте. После заведомо провальных попыток подложить ее под короля Роберта, Маргири благодарила семерых за упрямство покойника. К крупной удаче Тиреллов началась война, в которой одним из основных претендентов на железный трон выступил Ренли Баратион. На семейном совете Лорес горячо настаивал на поддержке его притязаний, в чем глава рода его поддержал, несмотря на сдержанный скепсис всех остальных. Так или иначе, но после ее поспешной свадьбы с Ренли Тиреллы оказались втянуты в войну, перспективы победы в которой день ото дня становились все более туманными. Благодаря помощи Тиреллов Ренли удалось собрать под своими знаменами поистине впечатляющее воинство. 100 000 мечей, набранных со всех уголков простора и штормовых земель, стали более чем солидным основанием для Ренли объявить себя королем, наплевав на права, как своих якобы племянников, так и своего старшего брата. Обманчивая близость победы затуманила рассудок, что самого претендента на престол, что и Тиреллов. Что уж говорить, видя бескрайние ряды присягнувших оленю лордов, рыцарей и простых рубак, Маргери уже представляла себя в королевской гавани с короной на голове, сидящей подле супруга. Но краткий миг ложного триумфа вскоре омрачился первыми разочарованиями. Ренли оказался холоден к своей молодой жене. Для Маргери не были секретом мужеложские наклонности ее супруга, но столь категоричный отказ от консумации брака стал для нее крайне неприятным сюрпризом. Отец настаивал, чтобы Маргери как можно быстрее понесла ребенка от Ренли, а она и знать не знала, как подступиться к этой задаче. Второй, и куда более серьезной проблемой стало то, что окружение короля Ренли позабыло о том, что наличие самой большой армии еще не означает победы. Баратион двинул свое огромное и неповоротливое воинство на королевскую гавань по дороге Рос, будучи в полной уверенности, что ланнистеры, занятые войной в речных землях, не успеют подготовить столицу к обороне должным образом. Станнис со своими лордами узкого моря и вовсе виделся лишь досадной мелочью, с которой можно было разобраться и позднее. Армия двигалась чрезвычайно медленно, ведь куда было спешить-то, до города Игона завоевателя рукой подать, а пока что можно устроить еще один турнир. К редким осторожным предостережением о том, что еще рано делить шкуру неубитого льва, тогда мало кто прислушивался. Первое отрезвление наступило лишь тогда, когда до лагеря дошли известия о сражении, которое в простонародье уже успели окрестить реверанской резней. Полным разгромом войска Робба Старка Тейвин Ланнистер эффектно завершил свою победоносную кампанию в речных землях, и теперь взор старого льва обратился на юг, откуда происходила главная угроза его внукам. На спешно собранном Ренли и Тиреллами военном совете было принято решение ускорить продвижение к столице, но момент был уже упущен. Пока бесчисленные знамена младшего из братьев Баратионов плелись с черепашьей скоростью, еще одно, пусть и изрядно потрепанное неудачным сражением с северянами, войско Ланнистеров во главе с сиром Давином успело достичь королевских земель раньше Баратионов и взяло под контроль переправы через Черноводную. Теперь ни о каком легком и стремительном штурме королевской гавани не могло идти и речи. Народное недовольство, которое Тиреллы надеялись спровоцировать, перекрыв поставки продовольствия в столицу, также мало чем помогло. Десница Джейми Ланнистер под полное одобрение королевы-регента и самого юного монарха в уже привычной для Ланнистеров манере утопил бунтующую королевскую гавань в крови, вырезая недовольных целыми семьями. «Но все же в наших интересах, чтобы ты управилась с этим побыстрее», — продолжил мысль Уиллас, намазывая масло на ломтик хлеба, «в противном случае пойдут разговоры о том, что ты не способна родить. Сама понимаешь, чем они могут нам грозить, знаю», с еле уловимым раздражением в голосе ответила Маргери, для которой эта тема была не самой приятной. «Уж поверь, знаю, но я не Лорес, чтобы Ренли навещал меня каждую ночь. Того семени, что Лорес принял от твоего муженька, тебе уже хватило бы на нескольких детей», продолжила брюзжать Алина. «Неужто ты позабыла все мои уроки и не смогла вызвать у его милости даже намека на интерес к твоему телу?» «Бабуля», мягко, но уверенно ответил за место нее Уиллас, «хватит. Маргери не виновата в том, что отец выбрал ей такого мужа. К тому же, мы здесь, в Хайгардине, а Ренли далеко, в штормовых землях. Этот разговор вряд ли станет актуальным в ближайшее время». Алина поджала губы, собираясь выдать очередную колкость, но в итоге все-таки решила промолчать. В конце концов, Уиллас был прав и возразить ему было нечего. Тем более, что сейчас перед Тиреллами в полный рост стали куда более серьезные проблемы, чем очевидно неудачный брак Маргери. Обстоятельства, при которых королеве пришлось покинуть лагерь своего супруга, никак не назвать приятными. Ренлито продолжал считать, что преимущество на его стороне и что Ланнистеры не посмеют предпринять активных действий, но на деле вышло совсем иначе. Войско Старого Льва, усиленное подкреплениями из западных земель, вторглось в северную часть простора. Тейвин Ланнистер продвигался не слишком быстро, но зато осторожно, последовательно и беспощадно разбивая и вычищая всех, кто осмелился ему противостоять. Проведя свою армию вдоль Золотой дороги, Тейвин захватил Хаммерхолл. Кардвайнеры, помня о судьбе Рейнов и Талли, сочли за благо открыть ворота и присягнуть на верность королю Джоффри. Их примеру поступило и множество других мелких лордов, чьи земли оказались под ударом львов. Теперь же основное войско Ланнистеров медленно смещалось на юг, к Горькому мосту, где еще совсем недавно находилась ставка Ренли Баратиона. Еще горше оказалась участь тех земель к западу от Хаммерхолла, где бесновались подручные Ланнистеров, Григор Клиган и Амари Лорх. Лорды с большей частью их мечей находились в войске Ренли, когда на их дома обрушились каратели и палачи горы. Земли от закатного моря до холодной реки загорелись. Прихвостни Ланнистеров жгли, убивали и уничтожали все живое на своем пути. Деревни, септри, маленькие городки стали их первыми жертвами. Алое озеро, оплот и холодный ров были захвачены и разграблены. Старый дуб и золотая роща благодаря могучим и надежным стенам смогли устоять, но это отнюдь не помешало Клигану разорить их окрестности. Гора и ему подобные чудовища никого не жалели. Младенцы и старики, септы и септоны, рыцари и дамы были в их глазах достойной и явной добычей. Беженцы, идущие мимо Хайгардена мрачной рекой, рассказывали самые леденящую душу истории. Гора изнасиловал всех септ дома материнской заботы под оплотом. Лорх заставлял матерей обрекать детей на смерть в тщетной попытке спасти кого-либо из отпрысков. Люди Клигана сжигали людей на изваяниях семерых. После того, как лорды простора опомнились от первого шока, войско Ренли незамедлительно охватили разброд и шатания. Маргири хорошо помнила тот безобразный военный совет, на котором ей, как королеве, было дозволено присутствовать. Лорды и рыцари рвались к своим домам, на защиту своих жен и детей, и просили короля отменить поход на столицу. Что толку от захвата королевской гавани, если в это время Тайвин Ланнистер пройдет огнем и мечом по оставшемуся без защиты простору? Но тогда, несмотря на все увещевания лорда Мирса и его свиты, Ренли остался непреклонен и продолжил двигаться к Черноводной. Маргири впервые тогда увидела своего вечно добродушного и беззаботного отца в таком гневе. Но гнев этот был бессильным. Лорду Мирсу оставалось лишь велеть Уилласу собирать в Хайгардене новую армию, соскребая по сусекам всех, кто способен держать в руках оружие. Но затем произошло еще одно обстоятельство, которое наконец заставило Ренли поменять свои планы. Возле штормового предела высадился Станнис Баратион со своим небольшим войском и взял древнюю твердыню Дюрандонов в осаду. Это окончательно спутало все карты Ренли. Лишь после этого младший Баратион временно отказался от наступления на Королевскую гавань и принял решение разделить свои силы. Мейс Тиреллу при поддержке своего сына Гарлана и лорда Ринделлатерли поведет большую часть лордов простора на запад, навстречу Тайвину Ланнистеру. Сам же Ренли, вместе с штормовыми лордами и меньшей частью южных лордов отправится в свою вотчину, чтобы разбить Станниса. Маргири со свитой уехала в пока еще безопасный Хайгарден, чтобы находиться под защитой его стен до тех пор, покуда кризис не будет разрешен. Хорошо, раз не хотите говорить про мечеглотателей, которые каким-то образом затесались в нашу семью, то давайте поговорим о чем-то еще менее приятном. Продолжила Алина. Я мало что понимаю в этой бестолковой войне, в которую впутался мой сынок, но что-то у меня пока складывается впечатление, что вместо легкой победы короны, мы получим лишь долгую осаду. Рано пока об этом говорить, бабушка, пожал плечами Уиллас, но я не думаю, что нам стоит посыпать голову пеплом. У отца куда больше мечей, чем у лорда Тайвина, с нами все рыцарство юга, воюем мы на нашей земле. Сила на нашей стороне. У твоего отца было столько же мечей, когда он силился взять штормовой предел. Что-то результаты осады не впечатляют. Алена промочила уголки губ салфеткой, расправила полотно на столе и сложила на нем руки. В итоге вместо славы и победы он получил лишь озлобленного на нас Станниса Баратиона. Осада это не то же самое, что сражение в чистом поле, встряла в разговор Маргири, да и с отцом идет лорд Ринделлатерли. Лорд Ринделлатерли. Передразнила пожилая женщина. То, что Ринделл когда-то там разбил молодого и недалекого Роберта, еще не значит, что сейчас он побьет Тайвина. Непобедимые воины живут только на страницах второсортных книг. К тому же у моего Мирса есть изумительная черта пропускать мимо ушей дельные советы и прислушиваться к бездарным пустозвонам, не обращая внимания. Повернувшись к сестре, проговорил Уиллас. «Сама знаешь, стоит бабушкиным ногам разболеться, так у нее конец света наступает. Видимо, твоя нога болит недостаточно часто, чтобы ты хотя бы на ненадолго вырвался из своих облаков и спустился с чертогов отца на грешную землю», — припечатала Алина. «И вместо того, чтоб спорить с полоумной старухой, ты бы лучше еще раз удостоверился, что стены этого замка выиграют нам достаточно времени, чтобы в случае чего мы могли выторговать хотя бы свои жизни. Мне не хотелось бы закончить, как последние отпрыски гардинеров». Младшие Тиреллы слегка поморщились, уловив прозрачный намек бабули. Да, у каждого заметного рода в семи королевствах были свои скелеты в шкафах, и у Тиреллов этим скелетом были обстоятельства прерывания рода их бывших сюзеренов и участия в тех событиях Харлена Тирелла. Далеко не все родичи Мерна Девятого сгорели в драконьем пламени. Обаятельный принц Джайлс, блаженная принцесса Флорис, всеобщая любимица, и другие кузены-племянники были убиты в собственном замке. Их головы были теми монетами, что купили Харлену власть над простором, и навсегда испортили отношения его потомков со многими вассалами. «Стоит искать в нашем положении плюсы», — произнесла Маргери. «Удар Ланнистеров пришелся по нашим знаменосцам, но не по нам. Возможно, это кровопускание пойдет им на пользу и заставит наших вассалов вести себя почтительнее с нами. Угу. А еще не стоит забывать, что плох тот сюзерен, что не в состоянии защитить вассала», — отмахнулся Уиллос. «И пока по простору разгуливают войска львов, наш авторитет с каждым днем будет таять все больше. Если бы мы только не были скованы по рукам и ногам твоим браком, Лорес за такие речи бы тебе вторую ногу сломал». «Не то в шутку, не то всерьез», — сказала Маргери. «Если мы при первых же трудностях готовы начать интриговать за спиной короля, которому присягнули на верность, то что о нас подумают остальные? Кто будет с нами вести дела?» «Красивые слова, деточка», — возразила Алина. «Но политика – вещь грязная. Те же Ланнистеры плевать хотели на мнение всех остальных, а мы присягнули на верность узурпатору, если называть вещи своими именами, так что не нам теперь рассуждать о чести и верности. Оставь это простофилем вроде покойного Эддарда Старка. Просто исполняй свой долг перед семьей, а об остальном мы либо позаботимся сами, либо научим тебя всему, что необходимо». Маргери с кислым видом уставилась в свою тарелку и без особого энтузиазма продолжила ковырять зелень. Еще год назад все было куда как проще, и она была всего лишь девицей на выданье. А теперь она уже фигура на доске, которой руководят и двигают другие. Очень неприятное ощущение. Неужели все эти лорды и леди в самом деле живут с ним до конца своей жизни? По крайней мере здесь, в кругу семьи, она могла позволить себе ненадолго снять маску. К слову о недовольных вассалах, мне недавно писали хайтауэры, сменил тему разговора Уиллос, они жалуются, что из-за войны их доходы упали почти вдвое. Надеюсь, они не собираются снова запускать лапу в нашу казну, приподняла бровь девушка. Пусть ее мать и была из хайтауэров, но с хозяевами староместа у Тиреллов издавна отношения были непростыми. Именно этого они и хотят. Хайтауэры просят, чтобы мы снабжали фуражом еще и мечи их вассалов. Ссылаются на то, что в одиночку они такое удовольствие больше не потянут. «Это еще почему?» – возмутилась девушка. «Я бы поняла, если бы эта просьба была от Раванов, но земли хайтауэров находятся далеко, и от войны они не пострадали. Зато их торговле пришел конец». Уиллос снова поморщился. Похоже, Алина невольно накликала беду, и нога наследника Хайгардена вновь разнылась. Торговые контакты с Королевской гаванью, Ланниспортом и Чайчьим городом прерваны. А из-за очередной войны на ступенях, которую развязал визирис Таргариен, пройти кораблям через этот архипелаг стало практически невозможно, и в итоге вольные города, кроме Валантиса и захваченного им Лисса, нам теперь недоступны. А валантийские купцы, зная о том, что у них теперь нет конкурентов, завысили цены в несколько раз на все свои товары. Я уже не говорю о том, что в самом староместе ошиваются толпы безработных босиков. Часть из них стала обычными бандитами, да разбойниками, с которыми стража попросту не успевает справляться, а другая часть ударилась в истовую веру, и вторые вызывают даже больше беспокойства, чем первые. Они сжигают богатые дома, громят бордели, нападают на склады с зерном. Неужто хайтауэры не нашли на них управы? Изумилась Маргери. Наши шептуны докладывают, что их предводители пользуются большим авторитетом в городе. По слухам, этих фанатиков поддерживает немало состоятельных купцов и безземельных рыцарей. И, если верить злым языкам, у них нашлись сочувствующие даже среди некоторых лордов. Это станет для нас проблемой в ближайшем будущем? Нет. Уиллос отодвинул в сторону тарелку и стал аккуратно счищать кожуру с яблока столовым ножом. Хайтауэры лишь немногим уступают нам в богатстве, так что с этими напастями они должны справиться рано или поздно. На их просьбу я ответил мягким отказом. Но дело это серьезное, и упускать его из виду нельзя. Стоит нам потерять контроль, как мы с удивлением обнаружим, что помимо Ланнистеров на наших землях топчутся еще и орды вооруженных до зубов фанатиков. До нас уже доходит известие, что в просторе объявился очередной святой. Опять лжепророк или плут в септонских одеяниях, осведомилась Маргери. Сколько уже их было только на моей памяти. Двоих-троих я точно помню. Повесить его на ближайшем суку и дело с концом. Этот, говорят, заметно отличается от своих предшественников. Кто он такой на самом деле никто не знает. Называют лишь имя Септон Кардин. Он не говорит, что к нему лично спускались сами семеро, не собирает мзду с прихожан, ничего не просит и не требует, лишь проповедует семиконечную звезду да исцеляет. И, судя по всему, в своих проповедях он крайне убедителен, ведь вокруг него собираются целые толпы, а за его спиной неизменно шествует некто, кого прозвали Белым Рыцарем. Говорят, что он не знает страха, что он прекрасен ликом, что он защищает сирых и убогих, что он прячется от взглядов под капюшоном, что он карает преступников. Рассказы об этих двоих разнятся, но один из них неизменно повторяется. В городок Уилбертон, что в Северной Марке, где находились эти двое со своими последователями, нагрянул отряд купленных ланнистерами наемников во главе с неким Варгахаутом. Этот сброд по привычке начал грабить, убивать и насиловать горожан, но они недооценили гнев заведенной фанатиками толпы. Хаут, все его лейтенанты и большинство его людей там и остались. Поговаривают, что Белый Рыцарь сам судил пленных и казнил их по делам их. «Даже от голозадых сумасшедших иногда бывает польза», — сказала Маргери, пригубив вино, хотя и очень редко. Сложно упрекнуть Станниса Баратиона в том, что он сторонится красных жрецов, заполонивших его остров. Ведь другие, такие же красные, теперь славят Таргариенов на востоке. Никаким фанатикам нельзя верить. От внимательного взгляда девушки не укрылось, что при упоминании Таргариенов Уиллас и Алина переглянулись. Получив еле заметный кивок от бабушки, наследник Хайгардена повернулся к сестре и заговорил. «Есть еще кое-что, что ты должна знать. Пока ты была в лагере супруга, мы внимательно следили за происходящим, не только здесь, но и за тем, что творится по ту сторону узкого моря. И вот что я скажу, со стороны дарнийцев идут нехорошие шевеления». «В каком это смысле? Мартиллы все же захотели вступить в войну?» «Нет, во всяком случае не сейчас». Уиллас собрался с мыслями и затем продолжил говорить. «Их торговля с валантийцами заметно оживилась, и наши люди утверждают, что дарнийцы платят за зерно совсем уж неприличные суммы. И это-то при том, что принц Даран никогда не был известен своей расточительностью. Кроме того, в Валантисе остались трое дочерей принца Аберина. Вряд ли они там лишь наслаждаются гостеприимством потомков тех, кто некогда изгнал Райнаров с их земель. Прибавь к этому то, что Визирис ведет свою войну в непосредственной близости от семи королевств, пользуясь всей этой смутой. Считаешь, что дарнийцы хотят договориться с Визирисом, а затем совместно ударить по ланнистерам? Быстро поняла мысль брата Маргери. Я в этом практически уверен, кивнул Уиллас. А теперь представь, что если завтра в Дорне высадится армия Визириса, объединится с дарнийцами и ускоренным маршем пойдет на Королевскую гавань. Мимо простора им не пройти, им потребуется наше зерно, наше золото, наши мечи. И тогда, вне зависимости от того, сможет ли Ренли сесть на трон, или нет, мы окажемся под ударом. Для этого он должен сначала выиграть войну с тремя дочерьми, заметила Маргери, а ступени это проклятое место, которое ни одного и ни двух полководцев сгубило. Верно говоришь, поэтому никаких поспешных действий с нашей стороны не будет. Но, Уиллас сделал паузу, если ситуация примет совсем скверный оборот, то мы должны будем договориться с Таргариенами если не раньше, чем дарнийцы, то во всяком случае не позже. Вы понимаете, что речь идет уже не просто об интригах, а о настоящей измене. Ты не тем местом слушала Уилласа, заговорила Алина. Никакой измены мы не планируем. Уж точно не сейчас, когда над нами висит угроза ланнистеров. Однако, если Ренли так и не закрепит твой брак, если он погибнет, что на такой-то войне более чем вероятно, то мы должны будем рассмотреть самые разные варианты, даже самые неочевидные. И чтобы их рассмотреть, нужно иметь представление о потенциальных союзниках. Мы собираемся послать нашего человека ко двору Визириса и его сестры, продолжил Уиллас. Я хочу знать в точности намерения Таргариенов, а также узнать, каковы у дарнийцев планы на них. Не просто же так принцесса Арианна в старых девах засиделась. К счастью, для этой деликатной работы у нас есть дельный кандидат в цитадели. По удачному совпадению, Он и сам давно интересуется последними потомками Эльгона-завоевателя. А отец в курсе ваших планов? Сощурилась девушка. То, о чем Мейс не знает, то Мейсу не повредит. Отмахнулась Алина. Пусть он вместе с Гарланом и Лоресом занимается войной, а мы пока подумаем о будущем нашего дома. В конечном счете, Алина прервалась на полуслове, так как в этот момент в беседку вбежал взмыленный мейстер Хайгардина, уже не молодой, с солидным брюшком мужчина, судя по его внешнему виду, устроил пробежку через весь замок, дабы поскорее добраться до его хозяев. Милорд Уиллас, ворон со срочным посланием из штормового предела, выпалил импровизированный гонец. Спокойно, молодой человек, осадил Алина, не обращая внимания, что молодой человек уже шестой десяток разменял. Кричите, словно повариха, у которой молоко скисло. На нем печать короля Ринлии, продолжил мистер, передавая свиток Уилласу, печать Станниса Баратиона. В беседке воцарилось напряженное молчание. Маргири и Алина неотрывно следили за Уилласом и свертком бумаги в его руках. Предчувствуя дурные известия, наследник Хайгардина развернул послание и погрузился в чтение. Давассивард, контрабандист быстро учится скрытности, и не только на волнах. В царстве морского короля, разумеется, положено сохранять осторожность. Вот только на земле она пригодится ничуть не меньше. Иначе ты очень быстро встретишь свой конец. На виселице или плахе, в темном тупике или заплеванном кабаке. Нужно уметь грамотно ходить, аккуратно говорить, оставаться неузнанным и своим в любой компании. И, пожалуй, он этими навыками овладел достаточно хорошо, раз дожил до своих лет. Посему именно Даваса избрал король для своего поручения. Тут не годились ни гордые лорды, ни настоящие рыцари. «Идите, сир Давас, и пусть Бог пребудет с вами», — сказал его государь, отпуская своего посланника в ночь. А ведь раньше с ним были боги. Давас никогда не считал себя благочестивым человеком. С его-то прежним ремеслом это было бы лицемерием. Но одно дело грешить так, как грешит большинство мужей, то богам давно известно. И совсем другое, куда гаже, стоять и смотреть на сожжение великолепных изваяний, думать, кто же прав, женщина, что пророчит Станнису великую судьбу, или старый септон, пугающий карами небесными и земными. Хотя что он-то, луковый рыцарь, может понимать в богах и небесном, утешало только то, что его король, его настоящий бог, казалось, так-таки и не поддался чарам жрицы. Он принимал участие в ее церемониях, он позволил ей сжечь статуи семерых, он не мешал ей собирать рыцарей, латников и наемников по вечерам подле себя, но в личном общении по-прежнему был резок, тверд и суров. Давасу король признавался, что не может сполна доверять слуге того же культа, что признал власть Таргариенов на далеком востоке. А уж когда пошли гулять дикие слухи о возрожденных драконах, тогда леди Мелисандре стало совсем плохо. Ее едва ли не оставили на драконьем камне. В конце концов, король разрешил красной женщине его сопровождать, но интерес к ее советам практически потерял. Людям королевы он не мешал собираться у костров, но и только.